Теперь она явственно почувствовала прилив некой силы во всем своем теле. — О, Боже! — невольно воскликнула прислужница Алтун. — У меня молоко! Настоящее молоко! Ты слышишь, маленький мой, я буду твоей матерью! Ты не погибнешь теперь! Небо услышало нас! Ты мое выстраданное дитя! Имя твое Кунан! Так назвали тебя родители, твой отец с матерью, полюбившие друг друга, чтобы явить тебя на свет и погибнуть из-за этого. Поблагодари, дитя, того, кто явил нам это чудо, молоко мое для тебя. Потрясенная происшедшим, Алтун умолкла, жарко стало, пот выступил на челе. Озираясь вокруг в том бескрайнем пространстве, не заметила, не увидела она ничего, ни единой души, ни единой твари. Только солнце светило и кружило над головой одинокая белая тучка. Насыщаясь и наслаждаясь молоком, младенец засыпал. Тельце его расслаблялось, доверительно покоясь на полусогнутой руке, дыхание становилось ровным, а женщина, позабыв обо всем, что было пережито, преодолевая все еще гудящий в ушах беспощадный бой до булбасов, отдалась неведомым ранее сладостным ощущениям кормящей матери, открывая в том для себя некое благодатное единство земли, неба, молока. А тем временем поход продолжался. Все дальше на запад катилась заданным ходом великая степная армада завоевателя мира. Войска, обозы, гурты. В сопровождении стражи и свиты, за знаменосцами с развивающимися знаменами, на которых яростные драконы, расшитые шелками, изрыгали пламя, двигался Чингисхан на своем неизменном и неутомимом иноходце, поразительный, как сама судьба, масти с белой гривой и черным хвостом. Земля уплывала назад, гудя под литыми копытами иноходца, земля убегала назад, но не убавлялась, а все прирастало, постоянно простираясь до вечно недостижимого горизонта все новыми и новыми пространствами. И не было тому конца и края. И, будучи песчинкой по сравнению с бескрайностью и величием земли, Хаган жаждал обладать всем, что было обозримо и необозримо, достигнуть признания его повелителем четырех сторон света. Потому и шел завоевывать и вел войско в поход. Хаган был суров и молчалив, как, впрочем, и положено быть тому. Но никто не предполагал, что творилось у него на душе. Никто ничего не понял и тогда, когда вдруг случилось совершенно неожиданное, когда Хаган вдруг круто повернул коня, повернул вспять так круто, что поспешавшие следом чуть было не столкнулись с ним и едва успели принять в стороны. Тревожно и тщетно обозревал Хаган небеса, прислонив дрожащую ладонь к глазам. Нет, не задержалось, не отстало в пути белое облачко. Не было его ни впереди, ни позади. Так неожиданно исчезло оно, неизменно сопровождавшее его белое облачко. Больше оно не появилось ни в тот день, ни на второй, ни на десятый. Облачко покинуло Хагана. Дойдя до Итиля, Чингисхан понял, что небо отвернулось от него. Дальше он не пошел. Отправил завоевывать Европу сыновей и внуков. Сам же вернулся назад в Ордос, чтобы здесь умереть и быть похороненным неизвестно где. Поезда в этих краях шли с запада на восток и с востока на запад. В середине февраля 1953 года среди пассажирских поездов, шедших через Саразекские степи с востока на запад, следовал поезд с дополнительным спецвагоном в голове состава. Безномерной вагон этот, прицепленный сразу за багажным, внешне ничем особо не отличался от остальных, но только внешне. Одна часть спецвагона была почтовым отделением, другая же его половина наглухо отделенная от почтового блока, служила путевым следственным изолятором для лиц, представлявших особый интерес для органов госбезопасности. Таким лицом, благодаря задуманному старшим следователям одного из оперативных отделов госбезопасности Казахстана, Тансыкбаевым делу, оказался в этот раз Абуталип Куттыбаев. Это его везли в том арестантском отсеке в сопровождении самого Тансыкбаева и усиленной охраны. Везли для очных ставок в другие города. Тансыкбаев оказался неутомим в достижении поставленной цели. Допросы продолжались и в пути. Задача Тансыкбаева заключалась в том, чтобы шаг за шагом выявить подрывную сеть, созданную вражескими спецслужбами из лиц, бежавших при загадочных обстоятельствах из немецкого плена, оказавшихся в Югославии и вошедших там в прямые контакты не только с будущими югославскими ревизионистами, но и с английской разведкой. Необходимо было разоблачить завербованных и затаившихся до срока врагов советской власти путем неустанных допросов, сличения показаний, прямых и косвенных улик и, главное, через торжество королевы следствия, полное признание обвиняемыми их вины и раскаяние в содеянном. Начало тому было уже положено. В процессе допросов Абуталип Куттыбаев припомнил около десятка имен бывших военнопленных, воевавших в Югославии. Большинство из них при проверке оказались живыми и здоровыми, проживающими в разных концах страны. Эти люди уже были арестованы и, в свою очередь, на допросах назвали еще много имен, значительно пополнив тем самым список югославских предателей. Одним словом, дело обрастало живой плотью, и с благословения вышестоящего начальства, придерживавшегося мнения, что профилактика выявления вражеских элементов никогда не вредна, вступала во вполне серьезную фазу. В случае успеха, на фоне разгоравшегося международного конфликта с югославской компартией, предание Тита идеологической анафеме самим Сталиным, оно могло оказаться весьма выигрышным и обещало большой урожай не только зачинателю процесса Тансыкбаеву, но и многим его коллегам из других городов, проявлявшим чрезвычайную заинтересованность по той же причине. Всем им хотелось, пользуясь ситуацией, выдвинуться.